под кроватью. Тук-тук. Как ты? Послышался из-за двери дедушкин голос. Дедушка зашел в комнату. Фредди юркнул под кровать. Дедушка сразу заметил фотографию в руке у Олли. «Хочешь поболтать?» — предложил он. Олли кивнула. «Расскажи, что было сегодня в школе?» — попросил дедушка. И Олли рассказала, что ей нужно найти какую-нибудь старую и чудесную вещь, чтобы принести ее в класс. «Я хочу всем показать свой велосипед», — объяснила она. «А-а-а», — произнес дедушка. Он медленно кивнул. Олли знала, что ему этот велосипед тоже дорог. «На нем когда-то ездила твоя мама», — заметил дедушка. «Он такой красивый». «Ага», — согласилась Олли, комкая край одеяла. «Только папа все никак его не починит. Он просто отнес его в мастерскую, и все». «Ну что ж», — ответил дедушка, и глаза у него заблестели. «У меня есть еще одна старинная вещь. Может, тебе понравится».